Глава 11. «Сяо Лань, просыпайся!» — прозвучал добрый голос дедушки Ченя. «Быстрее переодевайся, собери волосы и не забудь про медитацию. Нас ждет Сяо Сюэ у центральных ворот благоденствия. Она с друзьями всю ночь простояла в очереди». Легко сказать «переодеться и помыться», потому что скромный дом семьи Лин напоминал лавку травника. Именно запущенную лавку, в которой старый господин травник сложил множество корзин и глиняных горшков, где вещи имели свойство теряться в самый неподходящий момент. Разная одежда висела над головой на веревках. Она вовсе не сохла, просто сундуки с одеждой были переполнены. Старшая сестра Сюэ имела особенную привычку сохранять старые вещи. На всякий случай. Тоже в отношении обуви. В разных углах хранились корзинки с корзинками поменьше внутри, инструменты для рисования дедушки Ченя и покрытые пылью свитки. На столах, на полу и любых других горизонтальных поверхностях стояли глиняные горшки с разной формы и размера духовными растениями. Цветы приятно пахли, некоторые из них пели, другие же гадили на стены или раскидывали отростки, чтобы крепиться ими к потолку. Ли Сюэ поливала их каждое утро и разговаривала, называя их «дочка» или «сыночек». В этот момент Ли Лань высовывала язык с отвращением. В итоге она поклялась себе, как только старшая сестра переедет в дом мужа, сразу же очистит комнаты, чтобы стало легче дышать. Благо соседка, старая госпожа Ню, не видела всего этого безобразия. Ли Сюэ собирала растения, обогащенные духовной силой, не для того, чтобы развивать свою силу, а содержать их словно питомцев. Будь здесь тетя Фань, ни за что бы не позволила устроить такой бардак. Но она исчезла год назад, и никто не знал, что могло с ней случиться. Женщина оставила лишь маленький цветок в глиняном горшке, после чего Ли Сюэ начала их собирать и покупать, помогая в лавке травника Мо. Дедушка был не против духовных растений, но у младшей внучки это восторга не вызывало, особенно когда они портили ее вещи. В 12 лет Ли Лань можно было назвать неплохой ученицей. Хоть ее часто и отвлекал окружающий мир, она старалась следовать наставлениям дедушки. Он был первым, кто рассказал ей про ци и самосовершенствование. Девочка попыталась очистить разум от мыслей, сев на кровати в позе для медитации и закрыв глаза. Этот обряд с циркуляцией ци по духовным меридианам она проводила уже 4 года, с тех пор, как с дедушкой впервые сходила в сад спокойного вдохновения. «Сяо Лань, что общего между весной, драконом и печенью?» — спросил он, когда они сели на мягкий папоротник, скрестив ноги. «Не знаю, деда», — ответила она, склонив голову набок. «Весна, дракон и печень, согласно учению о пути, воплощают в себе одно состояние духовной силы. Одно состояние ци по схеме 5 первоэлементов — это зарождение и нарастание светлой ян-заряженности, а также природа дерева. Я проверил твои духовные меридианы. Поскольку ты родилась в год зеленого деревянного дракона, самый лучший способ для тебя — это помнить о всех рисунках из свитка дерева, использовать дыхательные упражнения и продолжать следовать заветам пути. Это было одной из практик внутренней алхимии, и в возрасте Ли Лань помогало самосовершенствоваться на 5-м из 8 кругов ступени духовного заложения основ. «Тыковка, практиковаться дольше, чем четверть благоухающей палочки, тебе нельзя!» — крикнул дедушка Чень с внутреннего двора. Продолжая дыхательные практики, девочка заметила, что листья всех духовных растений в комнате обратились к ней. Такая странность случалась всегда, но дедушка просил никому об этом не рассказывать. Достав одежду из большого деревянного сундука, Ли Лань запахнула верхнюю светлую кофту направо, завязала веревки на серые юбки с рисунком порхающих в траве бабочек, накинула розовую жилетку с длинными рукавами, достала щетку для волос. Выдохнула. Каждое утро похоже на предыдущее. Она не могла играть с соседскими детьми, потому что ей не разрешали находиться на улице долго. На вопрос «почему?» дедушка отвечал, что однажды она поймет. Этим летним утром во внутреннем дворике было немного прохладно. У каменного столика под ветвями персикового дерева стоял дедушка в синем строгом одеянии с рукавами, перевязанными веревкой. Он разложил чашки и поставил кувшин с водой. Пар от отварного риса поднимался. Соленые овощи блестели в лучах солнца, едва касающихся черепиц крыш. Маринованные утиные яйца смотрели на Лилань с призывом. «Я не хочу есть», — сказала она и села на стул. «Хочу узнать, что такое артефактный веер». Это и было главной причиной того, что Дзэдзэ провела полночи на торговой площади. «Но ты должна есть, если хочешь вырасти», — парировал дедушка, собирая узелок с едой. «Я уже давно позавтракал и собрал завтрак для Сяо Сюэ, ее любимые соленые овощи с...» «Ай, я не люблю эти овощи!» «Любишь, не любишь, а съесть надо все, без лишних слов. Вот Дзэдзэ быстро ест и не оставляет ни зернышка риса». Сейчас он начнет рассказывать, какая Сяо Сюэ замечательная, обладает множеством добродетелей, нужно быть как она и учиться у нее. «Лучше не надо лишних слов», — добавила девочка и схватила палочки для еды. «Сяо Лань, если ты не в настроении, я могу пойти один», — ответил дедушка и поправил пучок седых волос. «Нет, я больше не буду спорить!» Сквозь мутные облака кольца из россыпи золотых старейшин в небе казались расплывчатыми. «Всего пару вздохов назад было безоблачно», — произнес дедушка Чень, глядя в небо, как и внучка. «Кажется, погода начинает меняться быстрее в последние дни». На улице белесые домики теснили друг друга, а между ними каменной дорогой зажимала полосу для повозок. Похожие один на другой, они в то же время отличались узором на деревянных дверях, потертостью стен с порослью зелени. Лилань нравилось наблюдать за стеблями белого бамбука, что стали прозрачными. Они были твердыми, торчали из стен и доставляли природную бойцы в дома. Внутри дома бойцы собиралась в кристалл и нужна была для готовки еды, обогрева помещения и нагревания воды в любое время года. Как сказал дедушка Чень, это изобретение стало самым важным достижением палаты артефакторов за последние 200 лет. «Старый господин Юань, вы поели?» — произнес дедушка. Каждое утро лысый старик с серебряной бородой сидел на каменной лавке под деревом с белым стволом и черными пятнами. Ветки с серыми листьями свисали вниз, будто под грузом печали. «Что? Я вас не помню!» — прозвучал скрипучий голос старого господина Юаня. «Но утром съел пару горсток вареного риса!» Он был старше дедушки Ченя и носил одно и то же потертое темное верхнее одеяние с двумя треугольниками на плечах, как адепт зала темного пути. Со слов дедушки, то было местом, где люди клана Ши могут отдавать дань предкам. Домашние алтари им содержать не разрешалось. В этот момент глаза старого господина Юаня, словно мутные кристаллы под складками век, посмотрели в глаза девочки, заставив ее спрятаться за спиной дедушки. «Это хорошо», — кивнул дедушка, посмотрев на внучку. «Сяо Лань, пойдем быстрее». На пересечении улиц, названных в честь двух генералов, имена которых девочка не помнила, находились лавка травника, где Ли Сюэ привыкла покупать удобрения для духовных растений, и выход к торговой площади у центральных ворот благоденствия. Площадь, полная людей и шума, захватила маленькое существо Лилань, заставив затаить дыхание. «Здесь, должно быть, весь город собрался». «Не потеряйся», — прошептал дедушка Чень ей на ухо. Он сжимал ее ручку, когда протискивался сквозь толпу. Голоса доносились с разных сторон. «Тут совсем неприятно находиться. Запахи трав, специй и пота, какое-то странное движение. А главное, для нее присутствие множества разных духовных сил. Были среди них и люди без развитых меридианов ЦИ, но давление все равно казалось ей невыносимым. Люди мялись на месте и болтали, словно жужжащие у реки мошкара. Но тишина наступала, стоило кому-то пробежать с зеленым свертком бумаги в поднятой руке и с радостными воплями покинуть толпу. «Деда, а что?» — начала Лилань. «Кого я вижу? Давно не виделись, господин Ли!» — прозвучал бодрый глубокий голос с левой стороны. «Уважаемый господин Ню!» — ответил дедушка и улыбнулся. «К Как дела на службе нашей городской стражи?» «Хорошо, хорошо». Мужчина в темных доспехах с медными накладками на плечах соединил кулак и ладонь и широко улыбнулся. Ткань его доспехов напоминала кожуру баклажана. На поясе висел меч, не духовный, о котором рассказывал дедушка, а обычный, на рукояти которого был блестящий знак, похожий на раскрытый веер с подковой в центре. Знак городской стражи. Господин Ню был старым другом дедушки. Но почему-то этот крупный мужчина с маленькими глазами-бусинами, круглыми плечами, густыми усами и такими же бровями казался Лилань немного страшным. «Служба продвигается славно. Моя прекрасная жена и Сяо Бао ждут на лавочках своей очереди. Я уже рассказывал, что он мечтает стать городским стражем, как его отец. Наследник семьи Ню, мой любимый Ню Бао. Во всем похож на отца и уже тренируется с деревянным мечом. Нам нужно как-нибудь привести Сяо Бао к вам в мастерскую и познакомить с Сяо Лань. Но этим займется моя прекрасная жена. Кстати, тут небезопасно для маленькой девочки. Я думал, что найду Ли Сюэ, а тут до сих пор такая очередь. Ну, почему в нашей провинции проблемы с очередями?» Кто-то толкнул в спину Ли Лань. «Эй, господин, осторожнее, здесь ребенок!» — прозвучал голос стража. «Нам тогда лучше уйти», — добавил дедушка. «Я найду вашу старшую внучку, а вы идите к лавкам возле ворот, хорошо? Там моя прекрасная жена и Сяо Бао». Дедушка Чень взял девочку на руки и прижал к себе. Его синее верхнее одеяние привычно пахло растительными красками. «Господин Ли, прошу сюда!» — прозвучал крик какого-то юноши.